Глава вторая. Главный постулат бытия. Независимо от того, какие у вас есть представления о мире – религиозные, атеистические, мистические, эзотерические или прямое осознание своей сути, вам легко рассмотреть в основе всего главный постулат бытия. Сформулировать его можно следующим образом. «Все существует как одно, ощущая себя многим». Эта формулировка иногда разбивается на части, чтобы отобразить однозначность понятий. Понятия – это аксиомы, то есть то, что не требует доказательств, поскольку по смыслу описывает то, что есть без сторонних допущений. Когда вам захочется поспорить и придумать какое-то несоответствие закона с вашим представлением о реальности, вам придется опираться на какое-то допущение, то есть прямо говорить о том, чего нет, доказывая то, что есть. Например, вы скажете, что есть несуществующее состояние, понятие, реальность и так далее. И тогда вам придется его предъявить. Ну-с, покажите тогда несуществующее. Церковник скажет, что в основе Бог, никак не объясняя, как он в эту основу вообще попал. Более того, любая религия настаивает на том, что когда-то давно кто-то получил базовые сведения о мироздании и Боге, в частности, и теперь никто другой не имеет права эти сведения уточнить, оспорить или дополнить. Вообще у религии очень странные боги. С одной стороны, утверждается, что какой-то главный бог вечен во времени, а с другой все сведения о нем переданы некоему человеку в стародавние времена. И все. И замолчал бог после передачи данных, как молчал до передачи. Предполагается, что этих полустертых записей, частично утерянных в песках времен, должно хватить на веки вечные. А когда находят другие записи тех времен, их автоматически считают апокрифами, то есть полуправдой. С атеистами вообще скучно беседовать. Вся их логика построена на отрицании религии. Без того, чтобы пинать религию, им нечего сказать. Мол, мир материален, случайен, и все мы помрем в никуда. В общем, все бессмысленно и хаотично. Отъявленному атеисту сложно объяснить даже понятие «есть», что уж там на существование настаивать. Веселее дело с философами. Они готовы вникнуть в тему осмысленности бытия, однако им обязательно нужно приплюсовать нечто извне. Ум философа скажет: «Но все же допустим, что есть то, чего нет». Забавное допущение, не находите ли? «Есть то, чего нет». Ведь оно продемонстрирует, что философ свободен верить и выдумывать любые концепции в рамках существования. Зато показать несуществующее он все равно не сможет. Даже определить то, чего нет, никак не представляется возможным, не то что подать его к ужину. Или начинающий физик заявит, что где-то за пределами «есть» находится какая-то пустая пустота, которую не видно. Что ж, дабы увидеть пустоту, нужно получить какое-то ее качество, то есть вступить с ней в контакт, получить сигнал, распознать как-то. А любой сигнал проходит только через какой-то его носитель. Нет носителя сигнала – нет самого сигнала. Но-с, распознайте пустую пустоту, если она даже не может быть темной. Ведь темнота, чернота – это какая-то характеристика существующего, того, с чем вы взаимодействуете. Гипотетическое несуществование должно быть невидимым, неощутимым, не имеющим координат, нераспознаваемым, ненаблюдаемым, неопределенным. Таким образом, если допустить, что есть то, чего нет, тогда его нет. Поэтому бессмысленно включать в базовый закон то, что никак не влияет на его работу. Зато есть смысл рассмотреть те понятия, которые мы использовали для формулирования самого закона.